Глава 11. Чем меньше времени оставалось до конечной точки нашего путешествия, тем больше людей появлялось в коридорах Королевы Ночи. Рея постепенно выводила из криосна рабочих и сотрудников будущей лаборатории, чтобы к моменту прилета они прошли необходимую реабилитацию и могли сразу приступить к обязанностям. Я, как и запланировала, расписала личное время по минутам, учитывая дежурные смены, учебу и тренировки. Среди экипажа царило некоторое возбуждение, потому что полугодовой перелет подходил к концу, а на станции их ждали развлечения и отдых. Сомневаюсь, что Нэш и Холл дадут тем же когтям бездельничать, но парочка дней, пока будем разгружаться, у них точно есть. Передо мной стоял целый список задач. Проследить, чтобы сотрудников разместили на станции, пока не переправим на планету в шахтерский поселок. Можно было их и на корабле оставить, но разве удержишь людей в заперти, когда поблизости работают бары и торговые лавки? Не докажешь ведь, что товары для них прибыли в трюмах королевы, и пока не разгрузимся, те же лавки будут полупустыми. На Даркуэлл корабли прилетали редко, так что везли мы с собой все, начиная от гвоздей и стройматериалов до высокотехнологического оборудования и планетарной техники. Помимо этого, как представителю корпорации, мне следовало встретиться с местным руководством, пообщаться, вникнуть в проблемы, если таковые имеются, затем проследить за возведением лабораторного корпуса в поселке. Конечно, для этого с нами прилетели инженеры и рабочие, но папа особенно настаивал, чтобы я ничего не пускала на самотек. Контроль и еще раз контроль. Криокапсулы с незваными гостями пришлось переместить в трюм Ремара-1. Под охраной черных когтей, давно уже облюбовавших эсминцы, все-таки надежнее. Парни знакомы с дисциплиной и не пропустят на борт посторонних, а то на корабле уже покоя нет от любопытных гражданских. Наконец наступил тот день, когда Королева Ночи вынырнула из гиперперехода в системе Дракар и устремилась к зубчатому диску орбитальной станции Сигма. Довольно старый и полуразрушенный на вид, но способный выполнять свои функции. Если верить источникам, когда-то она представляла собой грозную силу, а вместе с четырьмя остальными аналогичными, раскиданными по орбите Даркуэлла, полностью блокировала планету и держала оборону тысячи лет, пока сюда не прилетели корабли Содружества. И Ирсаев, ага. Говорят, грозные орудия Сигм дважды уничтожали все живое на поверхности планеты. И последний раз, около 30 лет назад, после чего сработали устройства самоуничтожения. Теперь вокруг Даркуэлла образовался плотный поток космического мусора и обломков, хотя большую часть, как падальщики, растащили военные из Содружества и их ушастые коллеги. Последняя из Сигм, к которой мы уже швартовались, уцелела чудом и была ободрана до остова. Вояки и его хотели утащить на буксире, но Хиан Микош-старший взбунтовался и потребовал вернуть награбленное. Размечтался. Если уж вояки наложили лапу на чужое добро, зубами не выгрызешь. Собственно, до того момента дед и не знал, что владеет таким имуществом. Просто гибель линкора и шумиха, разразившаяся в свете из-за объявленного карантина, привлекли кучу внимания. Ушлые журналисты нарыли, что система-то, оказывается, в частной собственности находится. Ага, вот уже лет 300 как. И владелец отыскался вполне себе живой, здоровый и жаждущий вернуть награбленное. Вот в качестве компенсации империя Линнари восстановила один уровень станции и даже наблюдателей разместила. Хотя, зачем тут наблюдать? За шахтерским поселком, который вырос несколько лет назад, или присматривают за планетой, еще надеясь, что она раскроет тайны древних? Пусть и дальше надеются. Папа никогда не отправлял людей в полную неизвестность. Вместе с шахтерами сюда прибыла служба безопасности и охрана. Станцию оснастили орудийными платформами. В общем, хлипкая на первый взгляд конструкция оказалась крепкой и зубастой. «Сигма» способна дать отпор целой эскадре, если это вдруг потребуется. Стыковка прошла штатно. Нэшвилл взял управление в свои руки. Радостно возбужденные мы в парадной форме нетерпеливо ерзали на местах, наблюдая, как мучительно медленно махина корабля сближается с причалом. Смотреть там особо не на что. Большей частью работу выполняла автоматика, да и снаружи Сигма выглядела как гигантский железный бублик, испещренный заплатками. Разве что краска еще не успела облупиться. Это не центральные миры, где сквозь прочные прозрачные купола, накрывающие пустотные конструкции, видно, как и чем живет станция. Дикий космос требовал осторожности и максимальной защиты. Так что делегацию встречающих увидим только, когда сойдем с корабля. Наконец капитан отдал команду заглушить двигатели, после чего, сдерживая шаг, мы направились к главному шлюзу. Там как раз уже закачался воздух и завершилась санитарная обработка. Первым, кого увидела, оказавшись на Сигме, был начальник станции Лин Энгвар Горд, выделяющийся на фоне остальных пышными габаритами. Официозы ему передавали спутники, глава местной СБ Лин Даймзак и уполномоченный представитель империи Линари Лин Вальмер Кунг. По бокам ровными рядами выстроились человек 20, упакованных в авексы вояк, выполняющих тут функцию охраны, конвоя и блюстителей порядка. Вряд ли на встрече ожидали нападения или диверсии, скорее прихватили с собой для солидности. Позади этой группы толпились мирные жители, для которых наш прилет — целое событие. «Рад приветствовать вас на станции Сигма!» Первым шагнул навстречу Горд. «Капитан?» Стиснул ладонь Нэш обеими руками и минут 5 тряс, распинаясь, как он рад и какое важное дело мы вместе делаем. Следом настал мой черед, и речь затянулась на полчаса. В ней было все, от восхищения моей красотой и юным возрастом до заверений, что лучшего начальника во всей корпорации не найти, с полным перечислением заслуг и достижений. В общем, как-то я засомневалась, а правильного ли человека отец поставил на место начальника. Удивительно, но Горд моментально уловил перемены в настроении и быстро закруглился, уделив внимание остальным спутникам. Лину Раму с уважением пожал руку, заверив, что Горд личным знакомством со светилом науки. Рия и Люси отсыпал ворох комплиментов, восторгаясь, что такие девушки станут украшением любого праздника. А уж как нашему капитану повезло с таким экипажем, слов нет. Быстрее всех отделался Холл, которому толстячок пообещал переслать отчеты и сразу же ловко перевел стрелки на Лина Закха, предположив, что два безопасника быстро найдут общий язык. Затем завертелась канитель по размещению людей, выгрузке товаров и новым знакомствам. На вечер еще запланировали торжественный ужин, организованный в нашу честь, так что день прибытия запомнился смутно. Все время ко мне кто-то подходил, что-то спрашивал, просил помощи или совета. В общем, без Рии, не отходившей ни на шаг, я бы не справилась. Сам прилет и следующие 2 суток, пока шла разгрузка трюмов, слились в один нескончаемый день. А потому, когда капитан заглянул в мои апартаменты и сказал, что ретрансляторы установлены, и мы можем связаться с отцом, это оказалось полной неожиданностью. Нет, я давно ждала этого, готовилась, рациональная часть меня понимала, что нужно рассказать папе о многих важных вещах, но в душе царило смятение. Нэш собирался просить у отца моей руки, и тот непременно поинтересуется, как я к этому отношусь. И если 2 недели назад я твердо знала ответ, то теперь одолели сомнения. Правильно ли поступаю? Действительно ли чувство к Нэшвиллу на всю жизнь? Когда появились эти вопросы? Почему? Я ведь специально загрузила себя так, чтобы не оставалось ни минутки свободного времени. Опять же, папа научил, если чувствуешь, что зашла в тупик, не бейся лбом об стену, отвлекись, займись чем-нибудь другим, и верное решение само тебя найдет. Вот только оно что-то не спешило находиться. «Так ты идешь?» — поторопил Нэш. «Запрос на соединение отправили, проверки завершены. Арвилл с Закхом хлопочут над кодировкой сигнала». «Думаю, они уже закончили, так что ждут только нас». «Конечно, идем». Глубоко вздохнула и улыбнулась мужчине. Тот искренне улыбнулся в ответ. «Волнуешься?» «Еще бы, Нэш, я...» Запнулась, понимая, что под вопросительным взглядом капитана медленно заливаюсь краской. «Ты давал время подумать?» «Так вот, я подумала и считаю, нам надо лучше узнать друг друга. Я хочу быть уверена, что ты тот человек, который мне нужен. Бездна, как же это сложно!» «Что именно, Мина?» Мужчина легким движением заправил мне выбившийся из прически локон за ушко. «Понять, любишь или нет, отличить привязанность и дружеское расположение от настоящего чувства. Я боюсь ошибиться и тем самым сделать тебе больно». «Глупенькая». Притянул к себе, обнимая за плечи. «Ты не сделаешь мне больно. Любовь теми отличается, что принимаешь пару такой, какая есть, со всеми недостатками и маленькими жучками в голове. А понять довольно легко. Представь, что этот человек исчез. Ушел к другой, уехал, умер. Что угодно, но исчез из жизни. И вы больше никогда не увидитесь. Найдешь ли в себе силы просыпаться каждое утро и заниматься привычными делами, улыбаться и ходить на работу, сможешь забыть и жить дальше?» «Я до сих пор скучаю по маме, но это ведь не одно и то же». От одной мысли, что Нэш вдруг исчезнет, сделалось тоскливо. Я успела к нему привязаться, привыкла к вечно хмурому виду и тому, как он оживляется при виде меня, к теплому взгляду и дружеской поддержке, к надежной опоре и крепкой спине, за которой так уютно и спокойно. А если что-то случится с отцом, если останусь совсем одна? «Мина, ты чего?» Изумился, заприметив в уголках моих глаз слезинки. «Не хочу такое представлять, вы нужны мне оба». Вырвалась прежде, чем сама поняла, что сказала. «В смысле, ты и папа...» Я так и подумал. Наверное, пример привел неудачный. Это просто и сложно одновременно. Когда по-настоящему любишь, найдешь в себе силы отпустить любимого человека, если точно знаешь, что с другим он будет счастлив. Но в чем тут смысл, если один будет страдать? А так страдать будут оба. Ответ Нэшвилла заставил вздрогнуть, а сам он подхватил меня за талию, увлекая вперед. «Идем, нас уже заждались». «Все равно поговорю с Хианом Микошем», — проворчал упрямо, «хотя бы для того, чтобы уравнять шансы». Я сделала вид, что не расслышала последней фразы и без того жалела, что затеяла разговор. Нэш ведь не о папе подумал, когда оговорились, что мне нужны оба. Оправдываться и что-то доказывать бессмысленно, потому что никакой вины за собой не чувствовала. Да и разве этот Ирсай действительно нужен? Пф, ходячая ушастая проблема, которая еще доставит кучу неприятностей. К десятиэтажному зданию администрации нас подвезли на пассажирском флайере, хотя и идти тут всего ничего от гостиницы. Удобно, конечно, и как бы лишний раз подчеркивает статус, но совершенно не обязательно. Переговорную разместили на минус первом этаже, так что в любом случае пришлось спускаться на крыши, куда сел флайер, а после, наравне с остальными участниками, проходить контроль службы безопасности. Ну, мало ли, а вдруг это андроиды с нашей внешностью и опознавателями нейросети заявились. Помимо меня, Нэша, Холла и Рама, присутствовал начальник станции, глава СБ и еще пара представителей от шахтерского поселка, которые прибыли первым же рейсом. Между планетой и Сигмой курсировал грузопассажирский бот, который регулярно поставлял продукты шахтерам и забирал людей, чтобы те отдохнули и развлеклись на станции. Конечно, какие-то заведения присутствовали и внизу, но всегда находились желающие сменить обстановку. В комнате, помимо оборудования и экрана для видеосвязи, располагался полукруглый стол и стулья для участников, где мы благополучно расселись. Зак с Арвилом закрыли бронированные двери, за которыми рассредоточились когти в полной амуниции. Еще раз проверили помещение на жучки и прочие следящие устройства — и только потом приняли вызов, который яркой точкой пульсировал в центре экрана. Картинка развернулась, открывая вид на копию нашего помещения, разве что большего размера и кучи сложного оборудования на заднем фоне. При виде родного лица губы невольно растянулись в дурацкой улыбке. Я так соскучилась, последние месяцы не было возможности с ним связаться. «Поздравляю! С благополучным прибытием на Даркуэлл!» Сухим тоном поздоровался отец. «Первый этап миссии выполнен, и теперь мы постоянно будем на связи. Пакеты информации уже получены, с ними уже работают аналитики. Я также подробно изучу информацию, и по итогам состоится повторное совещание. Сейчас, если есть срочные вопросы, готов на них ответить. Капитан Каллинг?» «Рад видеть, Лин Хиан Микош. Нэш чуть привстал, приветствуя моего отца. Полет прошел нормально. Экипаж жив и здоров, груз в целости и сохранности. Задача выполнена. Есть вопросы личного характера, которые не требуют отлагательства. «Я вас понял, Лин Каллинг. Выделю время после совещания». Кивнул отец, бросив на меня странный взгляд. Неужели догадался, что за вопросы личного характера Нэш собрался обсуждать? К щекам снова прилила краска. Хорошо, на столе перед каждым участником стояла посуда для питья и бутилированная вода. Открыла бутылочку, налила половину стакана и с жадностью осушила. У Хиана Мекоша слегка дернулась бровь, но он тут же устремил взор на нового оратора. Слово перешло к Холлу Арвилу, и тот отрывисто и четко излагал выжимки из отчета. Подробности, понятное дело, при личной беседе. Затем настал черед Лина Рама. Он отделался общими фразами и докладом, что люди благополучно перенесли перелет, разморожены и готовы к работе. В общем, каждый затратил от 2 до 5 минут дорогостоящего времени. Затем настал черед местных отчитываться за проделанную работу, так что я погрузилась в себя, мысленно выстраивая разговор с отцом. Если вдруг упущу важную информацию, на нейросети останется запись разговора, которая всегда под рукой. Когда общая часть завершилась, мы переместились в соседнее помещение с диванчиками и столиками. Здесь можно было перекусить, промочить горло или же просто отдохнуть в ожидании очереди. Первыми на конфиденциальную беседу остались представители шахтерского поселка. Затем нас покинули Горд и местный особист. Я задержалась последней. Те сотрудники, кто уже побеседовал с главой корпорации, в эту комнату уже не возвращались. Так что не видела, в каком настроении вышел Нэш, и могла только догадываться, как они поговорили с папой. Потом настал черед Холла Арвила. За ним Теодора, с которым успела пообщаться и обсудить вопросы возведения корпуса лаборатории в поселке. Сборные блоки уже разгрузили с королевы и доставили на планету. Ближе к вечеру дроиды под контролем инженеров соберут коробку здания, а рабочие приступят к монтажу оборудования. Место для постройки уже давно определено — над шахтой, где обнаружили драколит. Как только начальник смены понял, что столкнулся с чем-то неизвестным, шахту закрыл. Благо, для этого не требовалось разрешение сверху, а имелись четкие инструкции. Изолировать и охранять. Головная боль для стражи и правопорядка, потому как любопытствующие везде найдутся. Наконец настал мой черед, и я в волнении зашла в переговорную. «Но здравствуй, Мина». Устало улыбнулся отец. «Расскажи-ка мне, дочь, как у тебя дела? Справляешься?» «Это непросто, но да, справляюсь. Пилотировать корабль намного легче. Следишь за приборами, реагируешь на внештатные ситуации, а работа выполняет умные механизмы». «Девочка моя, а чем тебе живые люди не умные механизмы? Выбери пару толковых помощников и делегируй полномочия. Ты в своем праве. К тому же у тебя под рукой Рия». «Кстати, как она тебе? Есть изменения?» «Она удивительная. Начинает проявлять эмоции к окружающим и все больше становится похожей на человека. Я иной раз забываю, что это машина, и ей не требуется отдых или пища. Ты когда-нибудь видел, чтобы андроид иронизировал?» Мужчина покачал головой. «Тогда представь мое удивление!» «Видео приложено к отчету?» Задумчиво пожевав нижнюю губу, поинтересовался он. «Ага». Подтвердила. Отправила отдельным пакетом. И выводы тоже. «Пап», — набралась смелости. Лин Рам рассказала о цели экспедиции. Потом узнала о маме. Я и представить не могла, что за 12 лет ты не оставил попыток найти способ. А если не получится? Столько лет прошло, и, возможно, это будет совершенно другой человек. Мало ли, это ведь один шанс на миллион, если не миллиард. «А если эксперимент провалится?» «Понимаю, что ты хочешь сказать. Хиан Микаш будто постарел на 10 лет. Он всегда становился таким, стоило вспомнить о маме. Винил себя и сыпал соль на рану, увековечивая имя жены в очередном приобретении. Не считай меня безумцем. Я знаю, процент удачи крайне мал. Однако драколита на Даркуэле не так много. Другой возможности может и не быть. Поэтому я рискнул. Если этот вариант не сработает, тогда... Ты ведь уже поняла, для чего создана Риа и ей подобные. Точная копия Лючии уже выращена в лаборатории. Лучшие умы работают над созданием личности на основе детских и части моих воспоминаний. Но почему? Почему ты не отпустишь ее? Столько лет прошло. А это наше проклятие, полученное вместе с ирсейской кровью. Или великая награда, подаренная ушедшими богами древнему роду. Скривился. Мы однолюбы. Если уж встретили единственную половинку, то будем жить для нее и ради нее. Или же уйдем следом, если она вдруг погибнет. Ты этого не помнишь, конечно, но когда только родилась, Лючия взяла с меня слово. Отец замер, будто заново переживал эти мгновения. Защитить тебя и не бросать одну до тех пор, пока не встретишь того, кто станет для тебя единственным. То есть, если бы не я... Горло сдавило спазмом. «Верно, Мина. Я бы ушел еще 12 лет назад. Сразу, как погиб последний виновник той трагедии. Мне так жаль. Я не представляла, что все эти годы... Папочка, я так тебя люблю!» Всхлипнул, отчаянно пытаясь не разрыдаться от жалости. «Ладно. Усилием воли мой горячо любимый родитель взял себя в руки. Не будем больше о грустном. Расскажи лучше, что думаешь о Нашвиле Каллинге. Он тебе нравится?» «Он...» Смутилась, ощущая, как загорелись щеки. «Да, нравится. Нэш надежный, верный, мне с ним очень легко. Когда он смотрит на меня или просто находится рядом, знаю, что все будет хорошо. Кажется, я его люблю». «Кажется», — повторил Хиан Микаш, усмехнулся чему-то. «Ну а что Ирсай? Как относишься к нему?» «Этот ужасный прохиндей?» — всплеснула руками. «Серьезно? Неужели, думаешь, я повелась на его уловки? Папа, как такое в голову пришло? Ты вообще в курсе, что он тоже Хиан-Кош, как и наш предок? Кстати, насчет прадеда. Невероятная новость, у меня накопилось много вопросов по этому поводу». «Только то, что он Ирсай», — пробормотал отец. «Как зовут? Имя?» «Эрдай Хиан-Кош, внук того самого Дарая Хиан-Коша, который погиб тут, на Даркуэле, родной племянник прадедушки Грая. Если честно, голова кругом идет, стоит задуматься о портале древних. Каково это — попасть в прошлое? Это за гранью моего понимания». «Поверь, родная, я тоже не сразу принял правду», — заверил мужчина. «Он о тебе знает? Понял, что вы из одного рода?» «Хуже», — понурилась. «Сказал, когда Ирсаи встречают пару, то тело вырабатывает феромоны, действующие на окружающих как афродизиак». «И?» — многозначительно протянул Хиан Микаш, требуя продолжения. «От него так приятно пахло, не представляешь, и он чувствовал нечто подобное от меня. Но я не люблю его, точно. Это какая-то ошибка. Эрдай сам сказал, тело выделяет аромат, когда встречает пару. Так может, это реакция на присутствие Нэша, а ушастый мимо проходил?» Лючия говорила, ее сводит с ума мой запах. Но я и представить не мог, что этому есть такое объяснение. Между влюбленными людьми тоже возникает особая химия, доказанный факт. «Тогда могло так случиться, что Эрдай перепутал объект влечения? Может, его чувство вовсе не ко мне, и сложившаяся ситуация — недоразумение?» «Я бы на это не рассчитывал. В любом случае, ты правильно сделала, что нейтрализовала его. Вернетесь на Рамию, тогда и решим, что с ним делать», — сказал таким тоном, что мурашки побежали по коже. «Я разрешил Лину Каллингу за тобой ухаживать. Надеюсь на твое благоразумие. Что касается Люси Парк, думаю, нет нужды ее наказывать. Неуставные отношения я, конечно, не одобряю, однако полноценная личная жизнь положительно влияет на психику любого». «Простите, пожалуйста, Лин Микаш, Лина Мин, это срочно!» В комнату ворвался взволнованный Лин Арвил. «Чрезвычайная ситуация!» «Мы почти закончили. Холл, что случилось?» На строгом лице не дрогнул ни один мускул. «Вот бы мне так!» «Люси Парк угнала Ремар с нашими гостями на борту, а перед этим через ретранслятор был отправлен зашифрованный сигнал. Корабль с большой вероятностью улетел на Даркуэлл. Последний раз беглец засветился у поверхности, после чего исчез с радаров». «Найти. Люси Парк отправить под арест. Ее действия подпадают под пункт 23.3.1. о шпионаже со всеми последствиями. По прибытии на Рамию ее ждет суд. Остальных считать нарушителями частной собственности и уничтожить на месте. Папа! Сердце пропустило удар. В систему Дракар немедленно вылетает флот корпорации. На этом все. Связь каждые 2 часа. Мина, твоя задача не изменилась. Приступай.